Между тем, оба они знали безумную любовь принца к Полине Боргезе, так как он не пожелал хранить от них свою заветную тайну. Несмотря на это, они боялись неожиданного сердечного увлечения, минутной прихоти этого наследника стольких легкомысленных монархов. Виконтесса, не заметившая или не желавшая ничего заметить, ответила растроганным голосом. «Государь, здесь нет более Гранлиса. Здесь закон и наследник царствующего дома Франции, наш король, Божьей милостью, Людовик XVII». «Да здравствует король!» — раздались три голоса, хотя осторожно пониженные. Гранлис, или Людовик XVII, печально улыбнулся. «Странный король», — сказал он. «Ведь его народ не знает даже о его существовании, и корона похищена у него уже два раза». Потом он мерным шагом своих предков в Версале подошел к высокому приготовленному для него креслу, опустился на него и королевским жестом предложил своим подданным расположиться вокруг. Он рассказал им свою баснословную историю, приготовленный графом Фроте, преданным ему до последнего дыхания Шуаном, побег из башни Тампля, которому тайно помогал Баррас, по настоянию Жозефины Богарне, теперешней императрицы, и который был осуществлен с супругами Симон. Примечание: Симон был одним из тюремных сторожей Тампля. Он был вынесен из тюрьмы, скрытый в большой корзине прачки, а его место занял бедный немой ребенок, который погиб за него. Фроте отвез его в предместье Сент-Оноре, часовщику Борану, способному на все жертвы ради короля. Он прожил в семействе часовщика долгие годы, униженный, никем не ведомый, умышленно забываемый своими дядями, которые старались выиграть время, думая, что оно принесет забвение. Когда 16 лет от рода он предстал перед ними со всеми доказательствами своего происхождения, с душой полной воспоминаний, с ним обошлись как с интриганом и авантюристом, назвали его сумасшедшим и в качестве такового снова заключили его в башню Экос, еще более непристойную, чем Тампль. Однако через 20 месяцев его сторонники сумели вырвать его отчаянно смелой выходкой. С тех пор он блуждал из страны в страну, из Германии в Швейцарию, оттуда в Италию, всюду преследуемый ненавистью людей, в особенности того, который уже называл себя Людовиком XVII, отвергнутый своей сестрой Марией Терезией, ставшей герцогиней Ангулемской, которая могла стать будущей королевой, если бы бурбоны когда-нибудь взошли на трон. Было несколько покушений на его жизнь, и он спасся от них почти чудом. После двух из них у него до сих пор остались шрамы. Наконец, устав служить мишенью для иностранных убийц, он решился, несмотря на пример герцога Антиенского, искать убежище на собственной родине, под мундиром императорской армии, надеясь найти себе безопасность. Во всяком случае, он предпочитал Наполеона своим дядям, ставшим его худшими врагами, его вечными палачами. Теперь его жребий брошен. Что бы ни случилось, будущее не могло быть хуже прошлого. Принц говорил с увлечением, иногда краснея, иногда со слезами на глазах. Только имени Полины Боргезе он не произнес. Слушавшие, знавшие отчасти его историю, приходили в негодование, слыша некоторые новые для них подробности. «Государь, государь!» — шептала иногда Изабелла. «Да, все против меня!» — продолжал Людовик XVII. «Все против моей семьи, против нашей крови, все, даже сестра! Это ужасно!» «Мои враги воспользовались этой легендой и моей смертью. Простым газетным сообщением о ней в июне 1795 года. Я более не существую, став жертвой гражданской смерти. может быть худшей, чем действительная.